Глава 26. Эва. Мой пульс сходит с ума. Бьет бешено, люто и дико. По вискам, в горло, в самый центр солнечного сплетения. На фоне того, каким же безжалостным набатом взрываются мысли в моей голове. Одна другой хуже. Далеко не сразу я осознаю, что Кай все-таки возвращается, наконец, избавившись от журналистов. Идет прямиком ко мне. Взбирается по ступеням, минуя одну, а то и две за раз перешагивая, до такой степени торопится. Темный взор, буквально вмурованный в мою персону, источает мрачность, тяжесть и не обещает ничего хорошего. Какого только спрашивается? Кто на кого злиться должен? И кому из нас двоих реально пребывать в ярости? А еще? Ничего не хочу знать об этом, заявляю сходу. Не обманываю и правда не хочу. Выворачивать себя наизнанку, когда придется раз за разом обсуждать вслух то, при каких условиях такая идиотка я развлекалась подобно самой последней конченной шлюхе, да еще и не с кем-то там по незнанию, а с врагом своего отца, пока он гнил в тюремной камере. За то, чего даже не мог сделать. Нельзя мне сейчас проявлять такую слабость. Ни за что. Кай резко выдыхает, сжимает кулаки, до хруста в суставах. Останавливается в полушаге от меня. По-прежнему не отводит свой пронизывающий яростью взгляд, словно это я тут во всем виновата. Отреагировала бы, если бы не помнила прекрасно, что он просто сам по себе такой, вспыхивающий неуемной злостью на весь мир в считанные доли секунды. Сама его натура такая. Не переделать, лучше смириться и не ждать ничего другого напрасно. Никакие уговоры и переубеждения не помогут, себе же дороже обойдется в противном случае. И совсем не важно сейчас, кто из нас двоих тут реально прав, а кто нет. Если я и хочу чего-то добиться в данной ситуации, то надо идти другим путем, совсем другим. А значит, думай, Эва, и быстрее принимай решение, кто и что тут важнее, пока он не до конца очнулся от этой своей ярости. Да, ее и использую. Если противник сильнее, это еще не значит, что битва проиграна. По крайней мере, пока я дышу, точно не сдамся. Кай сам сказал, когда необходимо, я умею поступать правильно, чего бы то ни стоило. И пусть я забылась настолько, что упустила это. Теперь очнулась. А то, что в моей душе хаос, пора его выпустить. Соответственно. Помнишь, однажды ты у меня спрашивал про имена? Демонстративно отворачиваясь от него, вновь цепляюсь обеими ладонями за перила. Заставляя себя вглядываться в толпу и совсем не жду ответ. Тех, с кем договорился отец, чтобы выдать меня замуж. Выдерживаю паузу, продолжая искать в толпе хоть одного человека, который мог бы мне помочь с моей целью. И да, гребаная бинго, золотая молодежь, мой вариант. А именно, Джозеф Хардвик. И, напрягается еще больше прежнего Кай, я улыбаюсь. Не ему, разумеется. Сумка с конвертом осталась в машине, возвращаясь к разговору. Мы с тобой мимо нее проехали в ночь, когда ты меня забрал. Можешь сам все увидеть, если найдешь ее. И да, улыбаюсь снова. Позволяю себе не только это. Едва Джо тоже замечает меня, улыбнувшись в ответ, а затем салютует мне бокалом в своей руке, также слегка поднимаю свою ладонь, ненадолго отрывая то от перил, чуть склонив голову в дружественно-приветственном жесте. И да, знаю, этого вполне достаточно. Но дальше лучше. То ли алкоголь столько смелости придает, то ли инстинкт самосохранения у моего школьного сталкера до сих пор напрочь отсутствует. Жертва моей будущей мести идет к нам. Что ж, не он, так любой другой бы. Не стоит, как и я, замечает поползновение моего бывшего одноклассника Кай, искать. Чуть не забываю, о чем был разговор. Не отвечаю. Зато, наконец, нахожу в себе силы взглянуть в лицо своему собеседнику. Там живет все та же мрачность и бешеное желание кому-нибудь переломать шею. Возможно, даже мне. Потому и не позволяю себе ничего, кроме наспех выстроенных в моей голове действий. Сожалеть никогда не поздно. «Айзек забрал ее», — добавляет на мое молчание стоящий рядом. «Сразу, еще тогда». «Забрал? Сумку, то есть. Кай давно все видел?» Всех тех, кого подбирает женихи для меня отец. И тогда его вопрос об именах? Хотел услышать это лично от меня? Получается, проверял или что? Жаль, развить эту логическую цепочку не успеваю. «Ну, привет, знаменитости этого вечера!» доносится от подоспевшего Хардвига. И вот вроде бы не собиралась отступать, но последующий скрежет зубов Кая, прежде чем тот разворачивается к Джо, и не о таком раздумывать вынуждает. Тем более, что никакой исходящей в свой адрес опасности бывший одноклассник не чувствует, судя по расслабленной позе. И это после всего того, что случается той моей пьяной ночью в его клубе. А я вот помню. И очень надеюсь, что собравшаяся вокруг толпа, а также наличие до сих пор рьяно ищущих сенсацию журналистов, достаточно веское оправдание для меня. «Привет, Джо!» Отзываюсь первой, даже еще одну максимально дружелюбную улыбку из себя выдавить умудряюсь. Напрасно. «Охренительно выглядишь, малышка Эви!» – реагирует блондин. «Уж лучше бы он сам себя закопал. Прям тут, в керамогранит!» К тому же до меня только теперь доходит кое-что еще. Лажа полная, все эти мои временные угрызения совести. Он же нарочно Кая провоцирует. Видимо, запамятовал ему свой попорченный нос, который и сейчас хоть и замаскированный специальными средствами, но все равно заметно не в порядке. Неспроста, поздоровавшись со мной, моментально переключается на моего спутника, окидывая того очень уж заинтересованным взглядом. Явно ждет реакцию. Но дальше, пожалуй, уже без меня. Мне нужно в дамскую комнату. Влезаю в нескладный и все больше накаляющийся диалог, не позволяя Каю отреагировать, пока разговор не перерос в откровенное побоище. Скоро вернусь. Резко разворачиваюсь на каблуках в поисках своей сумки. Хорошо, меня никто не останавливает. Я сама совсем не задерживаюсь на месте, ни разу больше даже не оборачиваюсь в их сторону. Количество тестостерона в воздухе сильно зашкаливает. Все внимание мужчин сконцентрировано друг на друге. Удачи. Не знаю, кому из них. Мне вот точно пригодится. А еще хотя бы чуточку того самого хладнокровия, которое позорно и очень быстро заканчивается, едва я, прихватив с собой сумку, действительно оказываюсь в уборной. Одна. Нет тут никого, кроме меня, как обнаруживается. И это в период такого глобального мероприятия, где столько самых разных девиц собирается. Как какой-то гребаный закон подлости, все мое временное везение заканчивается. Очень-очень плохо. Ведь не за уединением или чем-то таким я сбегаю сюда. Необходимо средство связи. Чужое. И срочно. Без палева. Чтоб Кай ни за что не прознал. Вот же, ругаюсь в сердцах. Держусь всего еще секундочку, пока гипнотизирую собственное отражение в зеркале, размышляя над тем, как теперь быть. Вся раскрасневшаяся, с искусанными губами, растрепанная. Да, как та же самая настоящая шлюха. Пальцы дрожат и не слушаются, но я срочно пытаюсь уладить это. Если то, что натворила, не исправить, а сопровождающих тому внутренних демонов не вытащить, хотя бы внешне замаскирую и припрячу. Правда, та же расческа, которую я вытаскиваю из сумки, и та выпадает из рук. Поднимаю и роняю снова. Да твою ж мать! Пусть и несущественная, но эта последняя мелочь окончательно добивает оставшееся во мне здравое и рациональное. Все тормоза окончательно отказывают. Твою ж мать! Срываюсь на расческе, которую швыряю в зеркало, и сумке, на которой вымещаю скопившуюся злость. Вероятно, по-идиотски нечто подобное выглядит со стороны, но здесь и сейчас я не способна на адекватность. Изо всех сил долблю сумкой по стойке с умывальниками, как умалишенная, наплевав на то, что и не застегнута она. Содержимое из нее закономерно разлетается в разные стороны, пока я отвожу свою душу. Тоже плевать. Пусть все катится к чертям. И я туда же. Там мне самое место. В аду. Там. «Вы что творите?» Вынуждает обернуться резкий хлопок и оклик от «уборщицы». Миниатюрная женщина средних лет в специальной униформе застывает в дверном проеме, с округленными глазами таращится на устроенный мной бардак и явно пребывает в шоке. Чуть сама свою швабру не роняет, когда осторожно проходит дальше, словно по минному полю двигается, огибая разбитые осколки флакона от парфюма, озирается со священным ужасом в глазах, прикидывая масштабы случившейся катастрофы. Да, разбросанной сейчас повсюду мелочевки в моей сумке было предостаточно. Не только духи, те же румяна тоже разлетелись и рассыпались, оставив по поверхности стены и пола свой погибший мерцающий налет. И кто скажет, почему в раз так стыдно становится? Зато подостывает. Я предпринимаю первую свою попытку оправдаться. Но на этом она и заканчивается. Не договариваю, словно пережимает за горло. Застревают в нем все мои возможные слова, благо они не нужны ей. Едва на мне самой сосредотачивается, как всплескивает руками, бросает свою швабру, в пару мгновений рядом со мной оказывается, разглядывая уже с беспокойством. «Мисс, вы в порядке?» – тревожится. «Что-то случилось, да?» Отрицательно качаю головой. «Если я и не в порядке, чем она поможет? Хотя я же сюда разве не за этим шла? Найти кого-то, кто никак не связан с Каем и его окружением, а значит...» Киваю. Часто, расторопно, выдавливаю из себя подобие благодарной улыбки, отбрасываю прочь все свои истерики. На другом давно пора сосредоточиться. Если у меня и остается хоть какая-то возможность все исправить, вот она, бери и хватайся, пользуйся. «Да, вы правы, мне нужна помощь», – выдаю скороговоркой, размышляя над дальнейшим еще мгновение. «Поможете? Это не отнимет у вас много времени, обещаю». Женщина, удивленная моей сменой настроения и интонации, часто моргает и над моими призадумывается. Я же не хочу терять времени напрасно. Кто знает, что происходит сейчас там, где я оставляю без присмотра беспардонного Джо и злющего Кая. «Могу я воспользоваться вашим телефоном? Мне нужно позвонить». Перехожу к своей проблеме и, чтоб она совсем уж не грузилась, добавляю мягко. «Телефон тоже испортился». Снова улыбаясь, на этот раз мягко и виновато, разведя руками. Уборщица, наконец, отмирает. Но рано радоваться. «Нам запрещено пользоваться телефонами, пока мы на смене. Штрафуют!» Вздыхает, также виновато улыбаясь в ответ. «Вот же! Блядство!» «Он у меня в шкафчике!» – добивает меня женщина. «Если хотите, могу принести!» – предлагает. «Или лучше давайте позову управляющего. Уверена, он вам точно поможет!» – заявляет. А у меня в один момент душа в пятки уходит. Стоит лишь представить себе, сколько народа может узнать о том, что я делаю, пока она к нему идет. Потом при куче свидетелей ему это все передает. А он сам вообще непонятно, что за тип и к кому побежит потом, что рассказывать и докладывать. Быть пойманной с поличным в мои планы точно не входит. Тем более, что не дожидаясь от меня ответной реакции, весь свой энтузиазм собеседница намеревается пустить именно в указанное русло. Слишком уж бодро и расторопно в сторону выхода из туалетной комнаты разворачивается. «Нет-нет, не нужно!» Спохватываюсь, хватаю ее за руку и останавливаю. «Не стоит беспокоить вашего управляющего!» Нахожусь с маломальски годным оправданием, чтоб совсем уж странно не выглядело. «Уверена, он очень занятой человек», добавляю важным тоном. «Столько знаменитостей сегодня здесь собирается!» Привожу немаловажным доводом. «У него наверняка и без нас хватает хлопот!» Срабатывает. Уборщица замирает. На ее лице отражаются сомнения и новая порция раздумий, как знак солидарности минимум по озвученной мной части важности их управляющего. Я же, поразмыслив еще капельку, ведь упустить свой последний шанс никак не могу, решаюсь на иное. Есть карандаш и бумага. Не дожидаясь от нее ответа, ведь то, о чем я говорю, торчит в нагрудном кармашке ее формы, поэтому знаю и вижу наверняка. Сможете передать записку? Я напишу адрес, куда именно и кому ее отнести. Скажете от Эвелин Вайс. И вам там обязательно щедро заплатят. Там, где упоминается понятие чьей-либо личной выгоды в том или ином вопросе, почти всегда беспроигрышно. И моя ставка, конечно же, верна. В скором времени блокнот для произведения отметок санитарных часов перекочевывает в мои руки, а все то, что я хочу донести до Нины, ложится спешным мелким почерком, максимально компактно. Отдельно адрес подруги детства, как место, куда надо доставить мое послание, а также ее инициалы. Уже про себя молитва о том, чтобы женщина все сделала, как задумано, не подвела, не проболталась, не затянула с моим поручением просьбой и действительно помогла. А еще хлопок дверью об стену вместе с появлением Кая. Не просто заходит. Одним фактом своего присутствия словно весь мир перекрывает. Все такой же мрачный и злой, и все его эмоции мне одной посвящаются. Не имею ни малейшего понятия, что произошло там, в другой части этого заведения. Но алая капля крови на воротнике рубашки, как бельмо в глазу, слишком уж выделяется на фоне прочей безукоризненности мужского костюма. И да, об этом я тоже не хочу ничего пока знать. Куда больше волнует тот факт, что свою аферу я к этому моменту благополучно заканчиваю. Никаких очевидных следов преступления нет. Мужчина замечает творящийся вокруг бардак, а значит, моя недавно случившаяся истерика – лучшее оправдание тому, что я без него тут натворила в относительном одиночестве. Кай ведь обязательно заинтересуется. Иначе бы не заявился сюда, да еще так бесцеремонно и скоро. Если бы уборщица, только-только спрятавшая перед его приходом мое послание, вместе с блокнотом обратно в кармашек своей униформы, не пялилась на него, как на исчадие ада, будучи не настолько готова к подобной внезапности, как его появление, тогда бы вообще все было бы здорово и безболезненно. Но нет. Очевидно, не настолько легко для меня мною же содеянное обойдется. Та, кому лучше сейчас поскорее уйти, опять застывает, как вкопанная, со священным ужасом в глазах, пока Кай, подобно дикому хищнику, все ближе и ближе к нам подбирается. Сам воздух в помещении густеет от пронизывающего мужчину напряжения. Хорошо, ничье чужое существование его сейчас не интересует, не замечает он ее вовсе. «Тебя долго не было», — не произносит Кай ничего нового. «Еще скажи, переживать начал», — огрызаюсь в ответ. Смотрю на него так же пристально, неотрывно, почти с вызовом. Даже после того, как между нами совсем никакой дистанции не остается. Ведь он совсем не собирается прекращать это свое наступление, а я вынуждена отодвинуться назад, ближе к стойке с умывальниками, банально врезавшись в нее. Единственное хорошее, моя сообщница, наконец, сваливает. «Я потом, позже тут все уберу», — мямлит она ошарашенно, прежде чем сбежать, даже швабру свою тут забывает. Уход женщины сопровождает еще один хлопок дверью. Моя недобитая в неравном бою сумка тоже сдается. Падает, стоит мне неосторожно взмахнуть рукой в попытке ухватиться за край холодного мрамора, чтобы удержать равновесие, пока я прогибаюсь в спине в жалкой попытке возвести между нами хоть на каплю больше расстояния. Остатки ее содержимого выкатываются, добавляя бардака под нашими ногами. Ему и на это плевать. «Не делай так больше», – произносит Кай сквозь зубы, запуская ладонь в мои волосы в районе правого виска. «Никогда. Так не делай!» Чеканит и разделяет каждое свое слово, а его пальцы смыкаются в моих волосах в кулак очень крепко. «Не смей, слышишь?» Звучит уже откровенной угрозой. «Если для того, чтоб я наверняка прониклась, то...» «Не делать как?» Бросаю встречно, вздернув подбородок. И да, тоже опять злюсь. «Как не делать? Не доводить тебя до бешенства? Не здороваться ни с кем? Не улыбаться никому? А может, мне и не смотреть ни на кого в таком случае для твоего душевного равновесия?» Перечисляю все доступные варианты. «Еще скажи вообще не дышать без твоего разрешения. Если ты вдруг забыл, в условия нашей с тобой сделки это ни хрена не входит». А в ответ почти рычание, сопровождающееся ощутимой вибрацией в его груди. Мужчина прижимается ко мне настолько близко, что и мне передается, моментально пробирает до самых косточек. Вкупе с его холодным диким взглядом так и вовсе забирается в мои мозги, будто пришествие грядущего апокалипсиса. Да, в моей голове очередная катастрофа. Кай и есть то самое мое бедствие, от которого не спастись и не уберечься. «Сделка, говоришь?» Сдавливает он мои волосы на грани с болью, совсем не заботится о моих ощущениях. «То есть ты каждый раз кончаешь на моем члене и каждый раз течешь на моих пальцах с такими громкими и сладкими стонами, стоит к тебе прикоснуться, потому что у нас с тобой гребаная сделка?» «И чтоб меня, но...» «А что, разве нет?» Практически выплевываю. «Не ты ли сам пообещал трахать меня ровно столько, сколько тебе захочется, пока тебе не надоест? Вот, пытаюсь соответствовать всем твоим извращенным пожеланиям. Чтоб тебе, мать твою, не особо быстро надоело и не скучно было меня трахать». Срываюсь почти на крик, так сильно печет в груди и взрываются мои эмоции. «Или ты чем-то опять недоволен? Ты же и так все равно по всем фронтам в выигрыше. Одно лишь сегодняшнее представление папарацци чего только стоит. Ты ведь меня сюда за этим притащил, да? Чтоб носом во все это твое дерьмо натыкать и напомнить мне о том, где мое место. Мой отец ни разу не заслужил подобного. Он совсем не такой. Он никогда в жизни не поднял бы руку на женщину. Никогда, слышишь? Ни за что. И хоть что думай, ты не прав. Но кому я это рассказываю? Тебе же похрен. У тебя своя идиотская мания и пунктик в башке. Тебе ни черта не докажешь. Да, мою семью в жизни никто и никогда так не унижал. Только тебе же без разницы. А может, тебе и этого мало? После всего того, что ты мне сделал, недостаточно? Чего еще, мать твою, ты от меня хочешь? Многое из вырвавшегося в гневном запале определенно лишнее. Но сказанного не вернешь. Да и не договариваю. Кай же затыкает меня. Самым привычным нам обоим способом. Его язык вторгается в мой рот, властвует там, словно завоеватель, проникает жадно и глубоко, заставляет проглотить все оставшееся. Не целует, жадно отбирает саму возможность свободно дышать, пока его кулак в моих волосах давит и тянет до такой степени, что мне по-настоящему физически больно становится. И на этом он совсем не собирается останавливаться. Знаю, чувствую, протестую. Не знаю, какой демон в меня тоже вселяется. Но пальцы сами собой за его шею цепляются. Нет, не обнять, оттолкнуть. Расцарапать ногтями его горло, тоже причинить боль. Пусть прочувствует. Хотя мой последующий удар ему по плечам обеими сжатыми ладонями, как сдохшему от чумы припарка, бесполезное. «Да пошел ты!» – вырывается из меня на грани отчаяния. Не слушает. На все мои жалкие попытки ответного нападения не реагирует. Даже не защищается. Позволяет мне выместить все, что из меня прет на грани отчаянного помешательства. Целует снова, оставляя на наших губах солоноватый привкус новой порции крови, как отражение нашей охватившей одержимости. Подхватывает за бедра, отрывает от умывальной стойки, после буквально впечатывает, сперва в себя, затем шагнув в сторону, в дверь чертовой уборной. Упускаю, как щелкает затвор. Зато отчетливо слышу, как трещит по швам мое платье, пока мужчина безжалостно убавляет на мне его количество. Опять брыкаюсь, тщетно. Удар ему в колено, мимо. Новая попытка на этот раз пресечена, обезврежена. Он стаскивает брендовую тряпку с меня одновременно сверху вниз, обнажая грудь и вместе с тем задирая подол выше тем же коленом, по которому я прежде промахиваюсь, вынуждая меня развести мои, шире, обхватить его надежнее. И да, я обхватываю. Демон во мне не позволяет иначе. Стоит его пальцем нахально уместиться между моих ног, греховно верно раскрывая и надавливая, как мои колени вероломно слабеют, а весь мой протест концентрируется в предательский протяжный стон, и все мои предыдущие помыслы в один миг превращаются в жгучую волну похоти. Она зарождается где-то внизу живота, шмаляет в мой разум адовым пеклом. А Кай почему-то ругается. Не сразу осознаю, по какой именно причине. Лишь после того, как его пальцы гладят между моих бедер на контрасте нежнее и медленнее, собирают всю доступную влагу, раскрывают шире, надавливают глубже, а затем... «Блядь!» – выдыхает мне в губы мужчина болезненно хрипло, очевидно, только теперь вспомнив о позабытом в запале похоти небольшом нюансе моего женского организма. Я вновь приподнята, усажена на стойку, а досадная помеха для него исчезает в считанные мгновения. И... Будь я проклята и распята по всем кругам чистилища, до чего же охренительно ощущается это наше сумасшедшее единение. С первого же толчка, до упора. Вот как. Меня выгибает с него до немыслимых пределов. Все мои предыдущие эмоции вмиг срабатывают против меня, обостряют каждое из ощущений тысячекратно. Как если бы вышвырнула в параллельную вселенную, туда, где снова не существует никого и ничего, кроме пронизывающего насквозь удовольствия, что растекается жгучей ядовитой патокой по моим венам, дурманит рассудок, травит мою кровь, убивает рассудок. Не принадлежу себе больше, лишь ему, одному единственному в своей жизни мужчине, которому какой-то злой насмешкой судьбы отдаю свое сердце, вопреки всему, даже самой себе и всем выставленным запретам. И да, Кай абсолютно прав в одном. Происходящее что угодно, но только не сделка. Не бывает таких уговоров. Либо чувствуешь, либо нет. Я чувствую. А еще... «Никогда не смей сбегать от меня, моя хорошая девочка», шепчет Кай намного позже, когда все заканчивается, а он продолжает удерживать меня в своих объятиях, зачем-то тихо укачивая, лениво перебирая мои рыжие локоны, пока я прихожу в себя после полученного нами обоими оргазма. «Вот что я собирался тебе сказать. Тогда. Не то, о чем ты подумала». И вот кто подскажет, почему в районе солнечного сплетения мне вдруг так мучительно больно от этих его слов становится? Поднимаю голову, чуть отклоняясь назад. всматриваюсь в его темный взор в поисках то ли ответа на свой вопрос, то ли для того, чтобы удостовериться, правду ли он говорит. Или же это очередная уловка для моего покалеченного мозга, чтобы я снова оступилась. Жаль, не понимаю, но для себя решаю. Я должна увидеть отца, не прошу, ставлю перед фактом. Хорошо, увидишь.